Ага, мы играли в маскировку. Волчицы, ладно, они тут все привычные. Если кто и поднимет бровь, так от количества, а не самого факта ушастых хвостатых девчат со звериными повадками. Скрыть я хотел Марту. Не уверен был, какая выйдет реакция местных на автоматона, так что решил перестраховаться. И ничего лучше не придумал, чем замотать ее в тряпки и обозвать нанимательницей, которую мы сопровождаем. Как бы, и вполне себе прикрытие для вооруженного отряда, и она не обязана перед местными светиться, вот потащим мы за собой какую-то замотанную девицу, вопросы бы наверняка появились. Не демон ли там прячется, например, а Марта весьма неплохо изображала всю из себя благородную, как мне кажется. Вот и сейчас стояла в стороне и демонстративно приказала одной из волчиц дать ей попить, сама-то на себе ничего не несла. «Так думаешь, случилось чего?» – спросил караванщик. «Ну да, я б сходил да разведал, но, сам видишь, тут командую не я. Я очень старался не скосить взгляд в сторону телег, очень, и это даже получалось, лишь бы девчата не облажались. Ну, поглядеть надо, чего словам-то одним верить. За предупреждение, конечно, спасибо», — сказал караванщик с плохо скрытым интересом. «Понятное дело, если чего капитально хреновое случилось, можно было бы ведь обнести деревеньку, все равно ответить не смогут. Я, на самом деле, понятия не имел, чего там с ней сейчас было», — ляпнул первое, что в голову пришло, лишь бы их отвлечь под условно благородным предлогом. «Так, все, собираемся», — крикнул я своим, — «и заберите уже у мелкой топор, я уже не мелкая», — весело крикнула та. «Угу, как же, щенок все еще, пусть и подросла чутко, а чего ты ее с собой таскаешь?» — спросил караванщик, повернув таки голову в сторону телег. «А куда девать-то? Есть много не просит, потихоньку повзрослеет, сгодится. Ты ж, наверное, свою охранную псину тоже щенком раздобыл. Та это ж другое, она просто отгонять, кто к грузу полезет, а у тебя отряд боевой, пусть и бедный, разбогатеем потихоньку», — сказал я, отворачиваясь. Вслед мне хмыкнули, но это плевать. Главное, что никакого шухера не поднялось, значит, ушастые успели все провернуть и вернуться, спрятав добычу под одеждой. Разбор упертого делать будем позже, а сейчас, в дорогу. Эльза пристроилась мне под бок, под насмешливый фырк Альфы. С тех пор, как Эльза сумела встать на ноги и идти своим ходом, липла ко мне еще сильнее обычного, хотя, казалось бы, должна бы к автоматону, которая ее пролечила. А нет, именно ко мне. Ладно, хоть чувствовала себя куда как лучше, чем до операции. Несомненный успех. Ну и я тоже себя получше чувствовал, чем когда мы из деревни уматывали. Марта ж мне в церквушке вкатила переливание крови, а потом, когда достаточно отошли, настояла на еще одном. Донором мне послужила все та же молоденькая волчица. Собственно, только она и могла, группа крови. Первая отрицательная, можно лить в кого угодно. Вот и перелили, буквально через шприц. Благо, автоматон еще и катетеры в свой баул с припасами умудрилась утрамбовать. В общем, неплохо все у нас, с медицинской точки зрения. Теперь надо бы понять, насколько у нас все хорошо со средствами, после провернутого. Парочку километров спустя, когда караван уже скрылся за горизонтом, я остановил отряд и приказал вытаскивать добычу. Оказалось ее немного. Кошель, кем-то позабытый в телеге, и парочка туго связанных мешочков, в которых таится могло что угодно. Первым делом проверил кошель, немного серебра, буквально обрубок монеты. Должно хватить на пожрать и заночевать. «Так, а тут у нас», — пробормотал я, развязывая первый мешочек. «Ну и что это? Порошок какой-то, цвета свежей листвы, плотненький и сыпучий». Сунул его занюхнуть Альфе, чуть-чуть, для проверки. «Будто камень», — сказала она, — «даже зацепиться ни за что. Ну, сомневаюсь, что караванщики возят в таких объемах какой-нибудь цемент, так что это явно что-то другое. Ни пряности, ни приправа уж точно. Чего-нибудь для местных чародеев. Лучше, в общем, припрятать куда подальше и не светить наличием. Подвернется кто компетентный и достаточно доверенный, чтобы спросить, хорошо, нет, ну и хрен с ним, карман не тянет». Второй же мешочек уже на ощупь вызвал повышенный интерес. Внутри все чего-то угловато гладкое, каждое отдельное зерно размером с ноготь. Оказалось, что это камни драгоценные, уже ограненные и чистые. Запустил руку, взял сразу горсть и вытащил на свет, на ладони. Весьма недурно, зеленые, синие, красные, все прямо переливаются и солнечные лучи отражают. Может, и стекляшки, конечно. «Дай, «Дай посмотреть». Мелочь принялась дергать меня за рубаху, еще и подпрыгивая при этом. Ну и отсыпал ей горсточку. Все равно еще и все остальные заинтересовались блестяшками. Пусть посмотрит. Они могли чего-то стоить, а могли не стоить ничего. Эдакая суперпозиция, в которой мне становилось откровенно плевать, потеряется ли пяток другой камней, или вернется обратно в мешочек. Нет смысла облизываться на выдуманные богатства. Так, все молодцы, все хорошо справились, подвел я итоги. На какое-то время хватит, а там еще чего-нибудь придумаем. Тут ко мне сзади подкралась Альфа. Совершенно бесшумно, как и всегда, о ее присутствии узнал только когда она мне горячим воздухом в шею выдохнула, а опознал по голосу. Может и правда стоит заняться наемничеством, ну, а чего, в людских землях недостатка в нанимателях не будет, а мы еще и подороже стоить будем. Тут и деньги, и молодняк можно в настоящем деле натаскать. Предыдущих драк не хватило, а еще хочется, и чтобы убегали, и чтобы выследить и разорвать. Энтузиазм из нее даже не сочился, а уже водопадом целым выливался. И все остальные волчицы этим очень даже заинтересовались, ушки радары все разом на нас нацелились. «Сперва доберемся до всех остальных», — сказал я, — «там посмотрим». Недовольный фырк. «Прекрасно бы и без другой стаи обошлись, и не надо было бы терпеть, чтобы тебя со всеми остальными поделить». «Угу, поделить». Нельзя было забывать, что лояльность к девчат куплена, в общем-то, обещанием отдаться, когда вернусь к своему взводу и ушастые там как-нибудь между собой встроятся в иерархию подразделения или стаи. Чем дальше шло время, тем меньше я был уверен в том, что те девчата остались целиком и полностью как прежде. Вон, автоматон примером. Неживая, один хрен под порчу попала и ходит теперь с вакуумным приспособлением между ног, готовая исполнить любой приказ хозяина. «Ага, потерпишь, не помрешь», — сухо ответил я. «По найму посмотрим по возможности. Не забывайте, что сейчас мы охраняем одну аристократку, путешествующую инкогнито. Эта самая аристократка, тем временем, тихо мирно стояла столбом. Надеюсь, что и дальше она среди людей будет поддерживать имитацию, надо будет ей повторить, на всякий случай, что, собственно, по пути и сделал. Описывать как-то нашу привычную уже ходьбу смысла нет, да и сам разговор с автоматоном свелся к моему монологу. В конце она сказала: «Хорошо, хозяин, и на этом все». В общем, спустя пару дней после того, как бежали из предыдущей деревеньки, к вечеру, подошли мы к следующей. Все так же начиналась деревня с полей, потихоньку перетекая в не особо-то густую застройку одноэтажными, но широкими домиками. В этот раз мы входили несколько иначе, эдаким полукругом обхватив аристократку, держась на некотором расстоянии от нее, ну а я, как обычно, спереди, изображал из себя командира. Винтовка была спрятана, кое-как в сумку влезла, пистолет же притаился под рубахой, поверх кольчуги. Вообще, на наемников наш отряд походил только однообразностью одежды да боевым подвидом девок-монстров, но караванщикам же хватило, никаких косых взглядов и подозрений не заметил тогда. Направились прямиком в таверну, путь спросил у местных. Тут, видимо, была какая-то стандартная планировка поселений, здесь тоже в центре был обнесенный чистоколом участок, цитадель для бедных. Вот к этому чистоколу таверна и жалась, не вплотную, конечно, а еще она была в два этажа и выглядела крепко сбитой, без всяких украшательств. И в окнах даже какое-то мутноватое стекло стояло. Волчиц оставили у входа на здание двор, завалились внутрь. Народу здесь немного, и вечер еще в права не вошел толком, все работают еще, и караванов никаких не остановилось. Штуки три сомнительного вида мужиков в дорожном, посеревшем от пыли, сидели порознь, одна дородная женщина торчала задницей из прохода на кухню, да неприметная девушка флегматично намывала пол. Тот было не спасти, но она пыталась. Прямым ходом направились сразу к стойке. Никто никаких кружек за ней не натирал. Один или двое путников проводили нас, кажется, взглядами, третий же слишком был занят своей тушеной фасолью. Опа, вот и не зря зашли. Даже если не получится ничего разузнать полезного, так хоть наверну того, о чем, оказывается, изголодался. «Эй, есть чего пожрать горячего?» — спросил я в сторону полной женщины, которая так и стояла в проходе спиной к залу. «Не дозовешься», — ответили мне позади. «Она там уснула опять, теперь даже пинками не разбудить», — сказала эта служанка. Потихоньку пробравшаяся в голову недоверие ко всем лицам женского пола попыталась чего-то там вякнуть, но я его заглушил и почесал затылок. И что, никак не вынести? Только один вход, могу и сходить, если заплатишь. От мытья пола она не отвлекалась, даже головы не подняла, не заставляя госпожу ждать. Тащи давай, демонстративно, театрально даже, вздохнув, служанка отставила швабру и неторопливо побрела к выходу. Там, где она намывала, пол никак не отличался от остального. Я усадил Марту за стол в углу. Хрен его знает, насколько тут надо лебезить перед аристократией, судя по опыту общения, не слишком-то. Так что просто показал свою любезность, ну, провел к столу, отодвинул его немного, чтобы автоматону проще было пройти. Брякнул чего-то в духе «прошу немного подождать, госпожа», ну и оглядел зал с подозрением. Во все поля изображал бурную деятельность, короче говоря, а затем слинял к ближайшему путнику. Это оказался тот, который наворачивал тушеную красную фасоль, и в данный конкретный момент уже доел, и был недоволен тем, что я к нему подошел. «Какого черта тебе нужно?» – сразу спросил он, и вытер рот о рукав. «Поболтать, о дороге, ты ведь тоже куда-то идешь». Он откинулся спиной на стену, внимательно меня оглядел. Так-то мужик на вид он суровый, пыльный пыльник, морда небритая в черной щетине, взгляд пристальный. На правой руке у него виднелся кусок шрама, выглядывал из-под рукава. «И что с того?» – сказал он. «Вокруг да около ходить не буду, сразу спрошу, чего-нибудь слышал о деревне, которую недавно стая летучих девок атаковала?» «Нет, отрицательный результат, тоже результат. Но у меня-то вопросы не закончились, да и мужик ничего делать вроде бы не планирует. А про большую стаю волчиц я слегка понизил голос. Штук 30, все отожранные и приодетые. Говорят, где-то там их видели. Интересные вопросы задаешь, для своей госпожи, или для себя?» Морда у него кирпичом, но в голосе проскакивало неприятное ехидство. «Вообще-то плевать, но лучше бы совсем уж все карты на стол не вываливать, а можно и вывалить, чего нет-то, она тут ни при чем, просто идем в том направлении». Я сел напротив собеседника. «А вот у меня интерес есть, да, у меня самого парочка ушастых имеется, на людей не бросаются, но хер с два толком совладаешь. Хочу я встретиться с тем, кто с большой стаей ходит, у него побольше опыта будет, все равно примерно по пути. Дрессировать их надо, бить как следует, а не просто трахать и надеяться, что будут в рот тебе заглядывать. Не, заглядывать будут, слушаться не будут, потом вообще в лес утащит», — сказал он и рыгнул. «С этим я как-нибудь разберусь, когда встречусь и потолкую. С чего ты взял, что у той стаи вообще есть мужик и они его слушаются? 30, он у них с земли вставать не будет, слышал, и подумал, что дикая стая развалилась бы, сбежала или ее просеяли. В общем, говори напрямую, не трать время, знаешь чего-нибудь или нет». «Да уж, переговорщик из меня сомнительный, тем забавнее, когда срабатывают мои попытки решить дело миром. Еще б срабатывало оно в других случаях». «Ага». Собеседник с усмешкой почесал нос. «Как твое время, так важно. Слыхал я кое-чего, да, шарахаются где-то в лесах на дороге вглубь империи, разбойничают. Один караван перебили, а груз угнали, только трупы на дороге остались. С чего взял, что они?» — быстро спросил я. «А товары потом всплыли, они их деревенским загнали, они и рассказали». «Да, у меня, наверное», — даже лицо на мгновение скривилось от таких новостей, пусть и быстро привел его в норму. «Довольно хреново это, если мой взвод в самом деле скатился в разбой. Да ладно бы просто обнесли под дулом автоматов, на кой хер всех убивать-то? Дичают, может, тогда тем более надо как можно быстрее с ними соединиться. Привести в сознание, может, и кулаками. Это интересно», — выдавил я, хотя не ожидал, что разбойничают. Тем временем вернулась служанка с едой, через главный вход, ведь торчавшая в двери на кухню массивная женщина все так же спала. Пришлось отвлечься от разговора, вернуться к Марте и оплатить, а мужик, тем временем, технично свинтил на улицу. «Ну, порасспрашиваю кого-нибудь другого, не беда». В общем, пока наворачивал с удовольствием фасоль, еще и волчицам на ночь арендовал место в конюшне, с ужином. А самому пришлось комнату брать, и Марте тоже, потратив практически все, что осталось. Сам виноват, такую маскировку выбрал. Увы, но Марта очень уж хорошо притворялась человеком. Все заказанное она съела, еще и неторопливо, аккуратно, прямо по этикету. Оно как бы и хорошо, не спалиться на совсем уж простом, но я бы от добавки не отказался. После ужина надо было пристроить волчиц, так что я отвел автоматона наверх, в снятую комнату. Одну на нас двоих, потому как на вторую денег не хватило. Оказалась она умеренно нормальная, небольшая, но хоть чистое и постельное белье без клопов, вроде бы. Кровать один хрен одноместная, и отправится на нее Марта, ей будет плевать. Я же собирался со спальником развалиться на полу, изображать из себя охрану, так по полной, спустился. Прочие путники тоже ушли куда-то, у них ничего не спросить. Полная женщина все так же стояла в дверях на кухню, служанка со скучающим лицом протирала столы. Вполне себе привлекательная, но это я заметил мимолетом и внимания обращать не стал. Только мысль промелькнула, что она тоже какой-нибудь монстр, умело маскирующийся. Но это уже совсем паранойя. Вышел на улицу, прошел к заднему двору. Девчата сидели на дороге, лениво наблюдая, как мелочь воюет с кустами, разыскав где-то палку. Ну, сражалась она увлеченно и беспощадно. У крапивы не было никакого шанса, особенно после того, как подлая трава контратаковала и ужалила волчонку руку. «Переночуем здесь», — объявил я. «Я буду с госпожой, вы в конюшне. Не баловаться, к местным не лезть, бла-бла, все и так сами прекрасно знаете. Госпожой, ага, поддерживаем маскарад, так сказать. Более чем уверен, что всем глубочайше плевать, о чем я там со своими зверями разговариваю, но раз уж начали, делом надо заниматься серьезно. На конюшне нас ждали две вещи. Первое, хорошее, уголок для подобных девок у них в наличии, и кто-то даже притаранил пару горшков с едой, с кашей, содержание мяса в которой стремилось к следовому, но все же, воду тоже предоставили. Вещь сомнительная, это наличие соседки, четырехногой, подкованной с седлом, которая с некоторым напряжением следила за тем, как девчата обустраивались, стараясь держаться от нас подальше. Разумеется, мелочь сразу попыталась к ней броситься, успел поймать. Сомнительность заключалась в том, что кентавр больно уж походила на ту, что была у одного печально кончившего имперского курьера. Снаряжение очень похожее, сама-то иначе выглядела. Блондинка длинноногая, еще и губы пухлые. Пересекаться сейчас с представителями этой организации лучше не стоит. Так, к ней близко не подходите. И мелочь держите, сказал я. Эльза тут же схватила волчонка и затащила ее в объятия. Та недовольно дергалась, но скорее для вида, чем по-настоящему. «Не бойся, они не дикие», — сказал я кентавру. «Задницу не откусит, а я и не боюсь», — нервно ответила она. «Я очень смелая, и вообще, это им бояться нужно. У меня копыта крепкое, не встанут». «Да-да, конечно», — отмахнулся я. «Не лезь сама, мои к тебе не полезут». Кентавр, ясное дело, не поверила. Всем своим телом в несколько сотен кило подрагивала, жалась задницей к стене. Ну прямо позор своего рода своих родителей, боевые шкони приучены ко всякому, и под стрельбой с артиллерией вполне себе ходили, если я уроки истории правильно помню. Ну, лишь бы опять проблем не возникло. Еще раз приказав держаться подальше от четвероногой, вышел из конюшни. По возвращении в таверну, меня ждал сюрприз. Вернулся тот мужик, к которому я с вопросами пристал, да еще и призывно помахал, и на столе у него кувшин с парой грубых стаканов. Ах да, еще полная женщина исчезла, освободив проход на кухню, мимолетом заметил. Ну, предположим, захотелось ему поболтать, поболтаем. Чего нужно? Спросил я, подойдя. Да ты не стесняйся, садись и наливай. Угу, щедро. Пить я не собирался, конечно, только налил вина или подобного. Все под пристальным, но как бы невзначай взглядом путника с прищуром. Чего-то есть у меня подозрение, что он имперский курьер, и потому лучше быть готовым выхватить пистолет. Тут надо стрелять первым. Есть ненулевая вероятность, что он так возбудился и поменял настроение, потому что как-то опознал меня и хочет теперь за убийство своего соратника-дебила покарать. «Ты же не просто так меня пригласил», — сказал я, покачивая стакан в руке. «Вываливай. Хочу знать, насколько ты серьезно. Про ту стаю волчиц-дикарей», ответил мужик негромко. «Достаточно серьезно. Могу и отклониться от маршрута, госпожа все равно ничего сделать не сможет. А если не заплатит», ухмыльнулся он, «от нее это не зависит. Мне нужно просто ее доставить». Мужик залпом выдул свой стакан, налил из кувшина еще, призывно махнул стаканом, но я ничего делать не стал и просто поставил его на стол. «Потерплю, да и нажраться не стоит. Я знаю, где они обитают». «Примерно», сказал он. «Найти будет сложновато, но если сумеете сделать так, чтобы они на вас напали, то вот сразу же и встретитесь. Плевое дело, а тебе-то какая выгода?» протяни руку. Чего? Хочешь встретиться с этой стаей? Протяни руку, сказал он, сквозь спокойный голос пробивалось нетерпение. Упс, слишком громко подумал. Но, предположим, хрен его знает, чего она там задумал, но просит дело несложное. Надо только при этом вторую руку опустить неторопливо, обнять ладонью рукоять револьвера, левая на столе, ладонью вниз, аккурат посередине стола, правая готова. Мужик стремительно хлопнул мне по кисти, и все, даже не почувствовал толком ничего. Вот так-то лучше, довольно сказал он, теперь ты никуда не денешься. Посмотри, на тыльной стороне ладони расплылось небольшое серо-буро-малиновое пятнышко. От желания пальнуть мужику в живот у меня зачесался указательный палец, но пока спешить не будем. Пока. И что это за херня? Спокойно спросил я. Все просто. Ты и твои спутницы отправятся искать ту стаю, а я буду знать, где вы находитесь. Когда доберетесь, метка, окруженная порчей, пройдет. А если решите сбежать, то я вас найду и неторопливо прикончу. Все понятно? А если с тобой что-то случится, не сможешь, малыш, слишком уж ты тощий и хилый. Ну, полковник Кольб сделал всех людей равными, и давненько. Ладно, и куда же нам идти? Так быстро все понял, и даже не попытался ничего сделать. Какой же у тебя в самом деле интерес к этой стае бандитов? А, не твое дело, я все равно выясню. А теперь смотри сюда. Он вытащил из-за пазухи карту. Рисовка сомнительная, масштаб и очертания с точностью на глазок, но плюс-минус сойдет. Вот на ней он нужный лес и указал, на дороге, которая вела вглубь империи, как он и говорил. Примерный маршрут я запомнил, а затем, увы, но в пузо ему не пальнул. Ни здесь и ни сейчас. Глава 49. Сидя в бадье с горячей водой, я задумчиво почесывал метку на запястье. Серо-буро-малиновая точка никуда деваться не собиралась, но и не более того, сколько ни тычь, ни обычного не чувствуется. Это при том, что мужик-то тыльной стороны руки не тронул. Была у меня, конечно, идейка, что с этим сделать. Срезать к херам. Боль потерплю, уже как-то и не привыкать, да и Марта должна справиться. Мытье, кстати, она и устроила. Мне-то наплевать, что автоматон вроде как моей служанкой сама себя назначила, да и позабыл, глядя, как она аристократку отыгрывает. А она не забыла. И, к моему появлению в комнате, все подготовила для мытья. Бадья с теплой водой, рядом еще ведра с горячей и холодной, местное мыло сомнительного оттенка, а вместо бритвы – скальпель, и бритье я максимально оттягивал. «Посмотри-ка на эту хрень», – сказал я, – «чего-нибудь необычное видишь». Марта подошла, нежно взяла за руку, уставилась пристально. То, что я моюсь и пены здесь особо-то не наблюдалось, нас не смущало. «Это татуировка, хозяин», – сказала она, – «нанесена глубоко, на всю толщину кожи. Раньше ее у вас не было. Избавиться сумеешь? Хирургическим путем. У вас хорошо выраженные вены, хозяин. Это представляет опасность, однако, если вы желаете. Пока нет. Посмотрим, к чему эта чародейская херовина приведет». Я освободил руку. Марта выпрямилась, приняла стереотипную такую позу преданной прислуги, ноги по швам, руки за спиной, взгляд устремлен ровно вперед, в никуда. Учитывая, что свою дорожную маскировку она сбросила, прислуга эта с виду оказывала самые разные услуги. «Желаете, чтобы я помогла вам помыться?» — ровным тоном спросила она. «Сам справлюсь. Впрочем, доставай свои ножи, будем бриться», — ответил я, и с легкой нервозностью сглотнул слюну. Слегка поклонившись, автоматон сходила к своему баулу и вытащила оттуда набор скальпелей в кожаном футляре. Но это я знал, что там на самом деле, а издалека это выглядело или как набор отмычек, или как подборка пыточных инструментов, отполированных до зеркального блеска. Впрочем, врачебные приблуды всегда можно с легкостью использовать для пыток. Выбрав скальпель, Марта элегантной походкой вернулась к бадье, обошла ее, скрывшись от моего взгляда. Как бы, причин не доверять не было, но холодные мурашки по телу пробежали, да и в голове волей-неволей представилось, как острое лезвие с легкостью впивается в шею. Холодный металл коснулся моего горла, а с ним в ухо подул теплый воздух. «Постарайтесь не шевелиться, господин», — практически промурлыкал автоматон. «Расслабьтесь и доверьтесь вашей служанке». Следующие 5 минут выдались весьма беспокойными для моего разума. Оно-то, конечно, хорошо, когда не нужно самому ничего делать, потому как о тебе заботиться, но я к такому не привык, вот вообще ни разу. Тихонько напевая незнакомую мелодию, Она работала скальпелем с хирургической точностью. Ни одна волосинка не осталась незамеченной. Очень близко к кадыку, прошлась ледяным лезвием, которое не нагрелось даже после полоскания в воде. Те мягкие впадинки за ухом, миллиметр в сторону, и она взрезала бы кожу. А мелодия потихоньку наполнилась различимыми словами, восхвалениями, заверениями в верности. Как бы и ладно, но, опять-таки, слышать, как едва заметно напевает клятвы о готовности к вечной преданной службе девушка, которая прямо сейчас водит очень острой штукой там, где чертовски много сосудов, напрягает. «Готово, хозяин», — заявила она наконец-то, привычным ровным голосом. «К сожалению, у меня нет никаких средств для ухода после бритья, но я приняла все возможные меры, чтобы у вас не появилось раздражение. Желаете, чтобы я помогла вам умыться и вытереться? Справлюсь сам. И отвернись. Еще мне этого не хватало. Сейчас я не настолько убитый, чтобы требовалось нянчиться и жопу подтирать. Сам с этим прекрасно справлюсь. Я смею настаивать». «Хозяин», — сказал автоматон, — «это покажет, что ваша служанка полезна не только в медицинских делах, но и в более приземленных и бытовых. Например, я могу осуществить лечебный массаж всего тела, если вы предпочитаете использовать меня в подобном ключе». «Ну, последнее, это крепкий аргумент. Я недостаточно благородный и не настолько разбалованный, чтобы меня мыть», — сказал я. «Массаж принимается, как пожелаете, хозяин». Вернув скальпель на место, автоматон поверх моей головы. Ну а я принялся с наслаждением тереться грубой губкой из парусины, слишком уж давно не мылся. Привык, а теперь наблюдал с интересом, как темнела вода в бадье. Затем помыл голову мылом сомнительного оттенка и не менее сомнительного запаха. Ополоснулся, выбрался. Куда девать воду? А хрен его знает. Никакого сортира в комнате не наблюдалось, кроме чаши под кроватью, так что надо будет тащить вниз, или позвать тех, кто это в первую очередь сюда вообще поднял. Как-нибудь потом. Теперь на кровать, мордой в подушку, громадная, набитая пухом. Пух этот немедленно пробился сквозь оболочку и уколол лицо в паре тройки мест. Ладно, хоть в глаз не полез. Настроение особо не подпортило, но неприятно. Пришлось пошевелиться, устраиваясь поудобнее. Руками я закопался под подушку, прихватив с собой револьвер. Как в кино, ага. И следом на меня взобралась Марта, не настолько уж и тяжелая, как я ожидал. Пусть сквозь кожу ее механизмы и проглядываются, сделаны они, похоже, из чего-то легковесного, так что ощущалась она как обычная девушка. Температура так точно 36,6, а еще она полностью голая. Но этот факт с легкостью удавалось игнорировать, никакого счастливого окончания не заказывал, так что кровь оставалась в мозгах, готовая помочь как следует обработать ощущения от массажа. Автоматон взялась за дело серьезно, прямо с чувством, толком, расстановкой, аж кости захрустели, или мне показалось. В любом случае, давила она крепко, и по еще горячему после ванны телу приходилось на отлично, только хер с два расслабишься. Массаж-то лечебный, удовольствие тут штука побочная, так что лежал я с закрытыми глазами, всей тушкой превратившись в одну чувствительную точку, буквально в тесто, и месил тесто умелый повар. Ничего не мешало мне слушать. Касание рук Марты о влажную кожу, легкое поскрипывание пуха и постельного белья. К этим звукам я привык, тем сильнее был эффект от легкого поскрипывания. Казалось бы, кровать деревянная под нашими телодвижениями стонет, но нет, звук шел сзади. Вдобавок, конкретно так скрипела входная дверь. Только-только мышцы окончательно расслабились, и вновь напряглись до упора. Я не хуже змеи выкрутился, чтобы взглянуть, и ладонь сжалась вокруг рукояти пистолета. «Развлекаешься?» — самодовольно ухмыльнулся мужик в пыльном пыльнике и с черной щетиной, и закрыл дверь за собой. Та же рожа, которая поставила мне на запястье метку, в обмен на путь туда, где, предположительно, сейчас вертелся мой взвод. Обмен как бы и равноценный, но я хотел бы от своей части сделки избавиться. «Чего приперся?» — спросил я, сгоняя с себя Марту. Она стремительно с меня слезла и, включив режим аристократки, немедленно замоталась в одеяло. Толку немного, времени у мужика на разглядеть было с избытком, но... «Плюсик за старательность?» «Что, помешал тебе?» «Проваливай», — сказал я. «Мы уже обо всем поговорили», — и подтянул к себе подушку. «Не прикрыться самому, а скрыть ствол. Ну и звуки стрельбы оно должно было заглушить, будь здоров, если все-таки пальну ему в живот. А сейчас прямо хотел кое в чем убедиться. Интересная у тебя госпожа, малыш, — он ухмыльнулся. «И где же ты ее откопал? Давай-ка ты свалишь по-хорошему, пока не пожалел». Угроза имперскому курьеру, как мило. Он уперся спиной в дверь, руки сложены на груди. Весь из себя прямо лучился чувством собственного превосходства, засранец. Ну и имел право, судя по всему, уже третий встреченный, и от него тоже стоило избавиться как можно скорее, пока не затянул в очередную проблему. Только вот проблемы может вызвать само избавление. Угроза не пустая, так что, в самом деле хочешь посмотреть, как мои девчата сожрут твою копытную? Пускай, — усмехнулся он. — Я далеко не одну загнал, мотаясь по распоряжениям. Придумай что-нибудь поинтереснее, и про вопрос мой не забудь. Блять, его самоуверенность начинала раздражать. Ворвался, значит, во время отдыха, а у меня и так с терпением хреново стало, после всего пройденного-то. Подушка моя прижата к животу, за ней прячется револьвер. Смотрит куда-то в сторону цели, и я совсем не уверен, что прямо на мужика. Лучше бы его первым выстрелом уложить, минимизировать шум и потенциальные последствия. Так что я чуть отодвинул подушку, глянул вниз, корректируя ствол. «Да ты не стесняйся. Или что, совсем нечем похвастаться?» — с издевкой сказал мужик. «Эту штуку я нашел в руинах. Очень полезная. Жизнь уже спасала. Всегда есть смысл держать при себе. Любопытный ты, все-таки, странник. И отметки твоей сквозит любопытными эманациями». Наведенный на мужика пистолет со всех сторон был прикрыт пуховой подушкой. Перьев не пожалели, так что была она тяжелая и достаточно плотная, чтобы приглушить выстрел. Превратить его, ну, в резкий щелчок, если повезет. «И что еще эта метка говорит?» — спросил я. «Да всего ничего. Где ты сейчас? Какие создания суки рядом с тобою, каков ты сам? Полезная штука для определенных дел. Кто-то, кроме тебя, может по ней выследить. Хочешь попробовать меня убить? Не беспокойся, я уже отправил письмо с моим учеником, там расписано, как настроиться и найти тебя. А если срежу кусок кожи?» — слегка ухмыльнулся я. — Проявится на мышцах. Ты не самый умный, и близко, малыш. Так что просто приведи меня к той стае, а может и сейчас расскажи, зачем они тебе на самом деле? Ты ведь нагло врешь мне в глаза, когда врать не умеешь. Вместо ответа я вжал спуск, и глушитель из подушки сработал на отлично. Всего-то щелчок, даже по ушам толком не вдарило. Зато как следует вдарило прямо в пузо курьеру. А затем еще раз, для верности, в грудь. Отбросив подушку, я вскочил с кровати и осторожно подошел к мужику. Он как раз сползал спиной по двери. Пыльник его за что-то зацепился и задрался. Глаза выпучены, на лице полнейшее неверие в происходящее, а руки шарили между животом и грудью. Черт его знает зачем. «Как убрать метку?» — ровным тоном спросил я, наведясь ему в голову. «Отвечай, пока не сдох. Может, подлатаем?» На ответ я особо не надеялся. У него вон, кровь еще и из уголка рта потекла мутной струйкой. Но, скотина, сумел он меня удивить. Я слишком близко подошел. Думал, что ничего уже не сделает, и пистолет в вытянутой руке был еще ближе, да практически ему в голову стволом уперся, а мужик раз, и врезал, моментально при этом стерев с лица все свои эмоции. Пушка улетела куда-то назад, и в меня прилетел уже второй удар, в пах. В голове у меня натурально сверхновая рванула, вышибла вообще все, что там бултыхалось, оставив только более совершенно неразборчивую картинку в глазах, будто у меня какой инсульт случился. Разумеется, я резко согнулся, и даже попытался чего-то сделать, схватить засранца за одежду, и даже получилось. Вот так, в общем, на него и свалился, и уронил его обратно на пол. Дальше была та еще штука. Между ног тело завывает сиреной, левая рука инстинктивно туда полезла, пытаясь привык, а вот для правой удалось собрать в кучу ошметки мозгов. Я принялся колотить мужика, вяло и слабенько, но и у него парочка лишних отверстий в теле, которые ему не слишком-то мешали. Он сбросил меня на пол, и к боли в паху еще и ушибленная спина добавилась, не говоря уж о том, что я наглухо потерял всю ориентацию в пространстве. Перед глазами, да хрен его знает, чего там, одно и то же непонятное нечто могло с одинаковым успехом быть и ботинками курьера, и моей собственной рукой. Как только вновь осознал сам себя, видеть стало полегче. Боль отвлекала, но то дело уже привычное, грех жаловаться. Увидел я, что и он не в лучшем состоянии. Стоять-то вроде и стоял, а на коленях пытался прикрыть текущую дыру в пузе, только, учитывая, что там кусок кишок торчал, без особого успеха. Лицом само спокойствие, Даже с некоторым интересом он смотрел, затем потянулся ко мне. Я, кое-как, отполз, он попытался встать на ноги, я тоже. Получилось у обоих, хоть оба и были нелепо полусогнуты. У него еще кончик кишок почти касался пола, совсем плохи дела. Пистолет улетел неизвестно куда, чего там делает Марта тоже неизвестно, некогда оборачиваться. Оставалось только драться так, один на один. Благо, мне всего-то по шарам врезали, а не по пуле в пузо и грудь всадили. Живучий засранец. Я поперся в атаку. Без размаха врезать попытался, морщись от боли. А он просто взял и поймал мой кулак ладонью, остановил как вкопанный. И голову так чуть наклонил в сторону, глядя мне в глаза. Затем оттолкнул, да так, что пришлось пару шагов назад сделать, чтобы не навернуться. После этого наступать пошел уже он. Будто и не чувствуя ничего, он поднял руку, распахнутую словно клешня, направил ее прямо на мое горло, так что я еще отступил, и уперся в кровать, и тут отступать уже особо и некуда было, вперед, и я прыгнул, ну, подскочил, собираясь врезать ему по роже, чтобы хоть боль увидеть на спокойном лице, а в идеале все-таки свалить, удар, снова перехватил, еще хуже, хитрожопо как-то двинулся, и я обнаружил себя вдруг на полу и в болевом захвате. И надо сказать, что болевым оно называется совсем не просто так. Мимолетом ощутил, как на меня его кровь льется, струйкой такой, теплой, на спину. Попробовал выкрутиться, но хер с два, только больнее себе сделал. Зато, будучи мордой в пол, разглядел пистолет. Ура было бы, если б дотянуться мог. Он под кровать улетел, остановился рядом с ночным горшком. Слишком далеко, особо вариантов не оставалось. Так что выкрутил вторую руку и попытался дотянуться до ран курьера. Ну хоть кишки схватить, в грудь ему пару пальцев запустить, поковыряться, доделать работу за пулями, раз они не справились. И кишки-то ухватил. Склизкие, мерзкие, скользкие. Дернул изо всех сил, настолько далеко, насколько получится. Ублюдок зарычал, но захват не бросил. Даже прибавил силенок, так что добычу выпустил уже я. Какое-то совсем нелепое поражение выходит. Не менее нелепая мысль для ситуации, но именно это пришло в голову. Много чего придет в голову, когда подспудно ждешь, что сейчас полоснут тебе по горлу, и совсем не так нежно и аккуратно, как это делал автоматон. «Марта, бля!» – прохрипел я, и немедленно увидел, как на пол, с той стороны кровати, опустились ее босые ноги, если их вообще можно так назвать, полупрозрачные, в которых проглядывались внутренние механизмы, но они опустились. И следом появилась рука, выхватившая из ее баула уже знакомый мне кожаный футляр, со скальпелями который. Затем автоматон резко вышла из поля зрения. Несколько болезненно долгих секунд спустя, надо мною послышался хриплый всхлип. Захват ослаб, и получилось вырваться. Я немедленно рванул всей тушкой в сторону, даже головы не поднимая. Поймал, кажись, щекой занозу, но это вообще мелочь. И стал подниматься, одновременно пытаясь разглядеть, чего происходит-то вообще, а происходила, так сказать, эвтаназия, вообще ни разу не добровольная. Марта стояла за спиной курьера, одной рукой ухватив его за волосы, и другой методично, с медицинской точностью, потрошила его шею скальпелем, может, и тем, которым меня брила только недавно. Притом помирать-то мужик не собирался, рожу перекосил, левой пытался нащупать автоматона, второй упирался в пол в попытке подняться, так что я решил помочь. Подобрался, шатаясь и все еще держась за пах, и все-таки добрался до его лица, врезав без замаха, и еще разочек, и еще, пока Марта не довершила свое вскрытие, разрезав у него в шее вообще все, что было, и, наверное, даже по позвоночнику пройдясь, пиздец, кровище мы тут разлили, как на бойне. Мужик теперь лежал лицом вниз, продолжая потихоньку вытекать, вытянутые мною кишки уходили под кровать, и в воздухе висел слабый, но заметный запах пороха. «Мда», — сказал я, — «отмывать здесь придется. Надо бы кровь убрать, пока внизу не начало с потолка капать». Марта, совершенно ничего не выражая, повернулась ко мне, со скальпеля в ее руке падали крохотные красные капли, слегка поклонилась и отправилась к бадье с водой. К счастью, ее мы спустить не успели, так что пригодится. Как местные работники будут смотреть на окровавленную воду? А, да придумаем чего-нибудь. Раны промывали от того, что споткнулся и врезался в острый угол. К слову, об остром. Вспомнил, как щекой по полу проехался, так что быстренько ее ощупал. Ага, и в самом деле заноза. Еще и крупная такая, не просто щепка в пару миллиметров. Так, погоди, сказал я в спину Марте. Сейчас пистолет из-под кровати достану и поможешь мне с этой хреновиной. Пинком отшвырнул синюшные кишки убитого, заполз под кровать, достал оружие и положил на постель. Затем сел и отдался во власть автоматона. У нее все медицинское запрограммировано, не налажает. Попутно вспомнил, что мне еще раз надо будет помыться, всю спину ж кровью заляпало, и руки, да и на голову натекло, волосы влажные, или просто я сам только что их запачкал. Разобраться с занозой заняло у Марты секунд 10. Сперва приценилась, затем ухватила мелкими щипцами и неторопливо вытащила. Процесс неприятный, но хрен ли тут жаловаться, и так по яйцам получил уже и в болевом захвате полежал. Так, давай-ка сперва я с себя все это смою, затем уже помоешь, сказал я, со спины не вижу, посмотри. И, потирая щеку, первым делом направился не к бадье, а к мужику, перевернуть. А то он сейчас валялся изрезанным горлом вниз, и лужа там натечь успела приличная, еще больше нам точно не нужно. Оказался курьер на деле не таким уж и тяжелым, чувствовалось иначе, когда он на мне сидел. Затем уже залез в воду, та успела остыть, но всего-то градусом другим ниже температуры тела, терпимо. «Позвольте, я помогу вам, хозяин», — сказала Марта, когда я взял грубое подобие губки. «Валяй», — заслужила. И даже грубой хреновиной из парусины она умудрилась действовать мягко и нежно, да, что-то вроде того. С какой уверенностью она до этого брила меня скальпелем, так же и водила теперь по спине, сперва ладонями плеская воду, затем проходясь губкой. «Расслабляет, так-то, хотя один хрен неловко, позволять кому-то себя мыть, не мое». Голову уж сам, в ведрах с горячей и холодной водой еще оставалось чутко, как раз чтобы прополоскать волосы от кровищи. Под пристальным взглядом автоматона, разумеется, вновь стоявший по швам как верная служанка в ожидании приказа, можно было и это на нее спихнуть, но я не настолько разбалованный ребенок. После мытья снова за работу, на улице там уже ночь наступила, а мы возимся. Марта, недолго думая, использовала тряпку для мытья. Для мытья, на этот раз уже пола, стояла теперь на коленях, выпитив полупрозрачную задницу и тщательно и методично работая над каждой кровавой лужей. Конструкцию мельком оценил, на вид, вся необходимая анатомия воспроизведена на отлично. Сам же возился с телом, у засранца был весьма недурной пыльник, плотный, крепкий. Я бы с радостью его себе забрал, чего хорошей добычей разбрасываться, вот только сейчас он служил как своего рода мешок для трупа. Кровь оставалась внутри, пачкая все, на что попадала, так что так и останется. На поясе обнаружился кошель, денег в котором откровенно не густо. Мне эта комната раза в три дороже обошлась. В сапоге нашелся приличных габаритов нож, который бы смело кинжалом назвать, и его прихватил, а больше ничего полезного и интересного. Так что упихал его кишки в положенное место и оттащил тело в сторонку, к стене, утром под кровать спрячем. А пока пусть лучше на виду полежит, а то встанет, скотина. Я даже не удивлюсь, с его-то живучестью, лично я, все-таки, с пули в пузо и грудь упал сразу и не поднялся, а он дрался и дрался, пока шею не выпотрошили. Чародейство какое-то наверняка, метку мне влепил касанием, мог и такое провернуть. Теперь оставалось только задумчиво наблюдать за тем, как автоматон намывает полы. Картинка своего рода привлекательна. Мысли о том, как, в случае чего, отмазываться от случившегося, далеко не такие привлекательные, но думать надо было над ними, а не пускаться в полусонном виде воображать всякое. Поутру схватить еду и сразу валить форсированным маршем. Может, чего и заподозрит, но мы успеем смыться. Там еще кентавр осталась, наверняка этого курьера, но она ведь ничего не знает и быстро не узнает, и вообще боится моих волчиц. Так что и сделать ничего не сможет. Глава 50. К моему несказанному счастью, убитый курьер все-таки сжалился над нами и решил не вставать из мертвых. Он иначе подгадил. Начал вонять. Сперва особо-то и незаметно было, а потом в середине ночи прямо неприятно. Вонь крови и кишок прошибет любые попытки ее игнорировать. Я нашел, в итоге, как приоткрыть окно, только особо легче не стало. Оставалось терпеть и надеяться, что все тут не успеют провонять настолько, чтобы это и другие заметили. Они-то заметят, и скорее рано, чем поздно. В общем, сон выдался неглубоким, заполненным, так сказать, внутренним миром этого засранца. И, лично я, наутро пулей вырвался из комнаты, стараясь не открывать особо дверь. Марта пока оставалась одеваться, Ну и под каким-никаким предлогом потянуть время, чтобы мы успели пожрать чего и свинтить. Утро раннее, так что и пташки в зале собрались раннее. Парочка просто путников, в пыльной рваной грубой одежде, какие-то местные, по похмельному виду, мужички шумно хлебали из кружек. И кот на огонек заглянул, самый обыкновенный, рыжий в пару кило, разлегся на стойке. Из кухни слышался звон металла и доносился весьма привлекательный запах жареной картошки. Вчерашняя служанка с сонным видом наворачивала чего-то вчерашнее, облокотившись на стойку. Кот ее полностью игнорировал. «Госпожу не беспокойте, она одевается», — сказал я, подойдя. «Мясо есть, ушастых кормить». Девушка лениво прибрала растрепанные волосы за ухо. Холщовое платье, взгляд голубых глаз с сонным прищуром, серая мышь. Первое впечатление оказалось правдивым. «Бадью могли бы и вернуть», — пробурчала она. «Мешать не буду, пусть все свои подвязочки затягивает и украшения надевает. А мяса нет, только на обед будет, и чего на ужин останется». Сама она при этом доедала чего-то вроде холодной похлебки, где это самое мясо имелось, в количестве аж пары кусочков на всю тарелку, но все же, ну ладно, по пути поймают чего-нибудь, а здесь охотиться нельзя. «Ни на кого, но все равно, нельзя», — сказала она. «От пары зайцев никто не обеднеет. Или от кротов», — я пожал плечами. «Ну, перспектива жрать кротов меня как-то не возбуждала, на самом деле, даже в жареном виде. Да даже самих девчат накормить. Неси сюда чего нужно на семерых», — продолжил я, вытащив деньги из кошеля. «Мясо или нет, а кормить надо, иначе меня сожрут». «Сожрут, как же», — фыркнула девушка, откладывая ложку. «Наслышаны мы, чего они у таких как ты жрут, одни развратники сплошные». Тему развивать не стала и уплелась на кухню. Пришлось подождать, пусть и недолго, прежде чем она вернулась с парой больших глубоких тарелок, в которых лежала жареная картошка, еще парящая, и даже чего-то там зеленого среди них проглядывала. Подхватил обе и отправился на улицу. Воздух, ну прямо горная свежесть. Никакой тебе всей этой вони разлагающихся кишок с полупереваренной едой, просто запахи деревни. Вон, от печки какой-то доносился запах горящих дров, трава с кустами, опять же, двинулся к девчатам, на конюшню, и тут все тоже куда лучше. Волчицы встретили меня лениво, но с обеспокоенным любопытством. Иными словами, валялись в своем уголку кто как, одна даже вверх ногами развалилась, опираясь о стену, и все разом на меня взглянули, стоило только в проходе появиться. Я же бросил взгляд на кентавра. Блондинка с пухлыми губами и длинными ногами тревожно дремала, сложив эти самые длинные ноги и прижимаясь к стене. Уши у нее дергались, под веками глаза крутились, да и вообще, по всему телу дрожь пробивала. «И давно она так?» — спросил я, кладя тарелки на ближайшую подставку, заборчик, разделявший заборы. «Почти всю ночь», — ответила Альфа, глядя на еду. «Сперва спокойно спала. Ну, нас боялась, но уснула. Потом дергаться начала, и так продолжается. Прямо куснуть хочется. Чтобы перестала», — вставила та, что лежала вверх ногами. «Угу, куснуть. И кусок мяса заодно вырвать. Не знаю, как там вкус конина». Девчата потянулись к еде. То, что не было мяса, их не особо отрадовало, но и слишком огорчаться они не спешили. Не совсем уж настолько хищники, в отличие от каких-нибудь кошек. В общем, вместе мы молча всю картошку и умяли, до последнего куска, мелочь усадили на забор, чтобы тянуться не приходилось, сами просто столпились и жрали. «Сегодня выходим пораньше и идем побыстрее», — сказал я, утерев рот рукавом. «Я узнал, куда именно нам идти, чтобы встретиться с первой стаей, но кое с кем поругались, так что стоит поторопиться». «А это не этим кое кем с середины ночи попахивает?» Заговорщицким шепотом спросила Эльза. Она и так весь завтрак ко мне жалась, а теперь ухо горячим дыханием обдала. Настолько заметно, было чуть-чуть, сейчас, наверное, и она учует. Альфа кивнула в сторону беспокойного кентавра. «Что-то случилось, мы могли помочь». Все остальные дружно закивали, даже мелочь. Уже и подобраться успели, хотя только-то стояли себе с довольными мордами после еды, и ушки навострили, и глядят преданно, будто команды дожидаясь. «Сами справились», — сказал я. Покосился на кобылу, слышит или нет. Вроде спала, но голос я понизил. «Такой же засранец, которого нам пришлось в городе прикончить. И девка это наверняка его. Так что не будем, молчим и собираемся. Там скоро по вони уже поймут, что что-то не так. А может, и ее тоже?» Альфа облизнулась. «Пахнет вкусно, и бегать никуда не надо, вкусно», — вставила волчонок. Судя по виду, все остальные тоже совсем не против, облизнулись, возбудились, помахивая хвостами, взглядом выпрашивая у меня разрешение. Эльза так вообще нож достала, Альфа рукоять своего топора поглаживала, и все они, натурально как щенки, выпрашивающие лакомство у мелочи, вон, слюна из уголка рта потекла, вот только я против, со всех точек зрения против, вот бы сейчас прирезать и начать свежевать и потрошить кого-то в конюшне, ага, которая вообще-то замечательно просматривается с заднего двора, и народу там шататься будет достаточно, собственно, вон, паренек лет 10 вышел из таверны с тяжелым ведром и направился куда-то, с интересом на нас посматривая. Это мы самого важного момента не коснулись. Я, так-то, не каннибал, и девчат человечиной кормить не собирался. А тут вон, четверть этой кобылы, человеческая, пусть и перетекала плавно в лошадиную часть. Хрен его знает, какая у нее физиология там вообще, да и в целом-то разумное существо стрескать. Не-не-не, нет, быстро и резко ответил я. Может, чересчур громко ответил. Та, о ком шла речь, взяла, встряхнулась и проснулась, резко распахнув глаза, заметила пристальный взгляд шести пар ушастых глаз, и с места дернулась в сторону. Ей бежать-то некуда было, и так вплотную к стене была, так что попросту в нее впечаталась. Секунды три еще била копытами о землю, прежде чем понять, что никто к ней не бежит, а волчицы хотели, ох как хотели, каждая всем телом напряглась, на лицах растеклась кровожадная улыбка прирожденного охотника. «Успокойтесь все! Стоять!» Несколько запоздало рыкнул я, вернул взгляд на кентавра. «И ты тоже успокойся, дура!» Не сказал бы, что мои слова как-то повлияли на кобылу. Девчата-то зафыркали недовольно, но заднюю дали, а вот она смотрела безумными глазами с загнанным видом, будто мы и в самом деле сейчас на нее набросимся, а ей прорываться придется. «Иди сено пожуй, или чего ты там жрешь?» Сказал я, мы скоро уходим, бояться тебе нечего, да и все равно ты слишком худосочная, чтобы тебя есть. Ну, соврал немного, мясцо и жирок у нее имелись, во всех положенных местах и на обеих частях тела, но сработало ведь, сработало, кобылка отлипла от стены, ближе подходить не решилась, так и стояла на месте, нервно перебирая ногами и разглядывая нас, вся обеспокоенная. «Ты чья вообще?» – спросил я. «Я собственности спутник имперского курьера». Она умудрилась собрать в голосе намеки на гордость и уверенность. «И за порчу имущества тебя накажут, сурово накажут, даже закусь, фух, поймал». Эта мелочь ляпнула и спрыгнула на землю, будто собираясь побежать к кентавру. Но я успел схватить ее за шкирку прежде, чем она вырвалась из наших рядов. Надо бы ее воспитанием заняться. Ребенок ребенком, вопросов к бесейпству и шалостям не имею, но заняться надо. Не надо меня кусать, у меня нежная кожа, я могу ударить. Да уж знаем мы, как они бьют. Больно, лошадиная часть-то соответствующую силу имеет. В общем, все, подытожил я, никто ни на кого не бросается, все сидим тихо смирно, пока я не вернусь и своих не уведу. Уже развернулся было, передав волчонка в руки Эльзы, почти вышел на улицу, и кобылка меня окликнула. «Постой», — нервно сказала она, — «прошу, требую, позови моего хозяина». «Это с чего вдруг?» «Я, всю ночь мне снились кошмары, и даже сейчас на душе нелегко. Просто позови его, я хочу увидеть его, трогать его, хочу». «Не продолжай, мне плевать», — торопливо перебил я. «Увижу, скажу, он как выглядит-то, ищи его, пусть каждый ему скажет, он». По торопливому сбивчивому описанию, это был аккурат тот мужик, который сейчас вонял своими кишками под кроватью, как и подозревал, но проверить не мешало, так что надо бы не спалиться, а то совсем глупо получится. Так что, выходя, я дернул за собой Альфу, уже на улице негромко рассказал ей в ухо, чего там ночью в таверне случилось, кратенько, чтобы была в курсе, ну и предупредил, чтобы языков не распускали и до кобылы не докапывались. А может, все-таки, волчица обнажила клыки, да успокойся ты, нет, не будем, так хотите конины, купим, как подвернется. Недовольно фыркнув, она махнула хвостом и вернулась в конюшню, а я отправился в таверну, забирать оттуда автоматона, и забрать надо было в темпе вальса, чтобы успеть уйти как можно дальше, пока местные не учуяли что-то неладное, а они учуют. В зале ее не было, значит, сидела наверху, умница. чтобы не было у прислуги повода заходить в комнату. Торопливо поднялся и увидел, что обстановка-то была похуже, чем хотелось бы. Марта стояла в коридоре, уже закутанная в балахон, за ее спиной была дверь в комнату, а перед ней все та же служанка, серая мышь. Только мышка-то боевая, она спорила с Мартой, то и дело указывая на дверь. «Да вашуш, что тут у вас?» — сказал я резко, приближаясь. «Госпожа, эта девушка вам докучает?» Служанку мое появление не смутило, да и более того, она будто бы с облегчением повернулась ко мне и на шажок другой отошла от Марты. Я же учуял намек на прорывающуюся из комнаты вонь. Даже странно, что девушка сама этого не ощутила. Она ж ближе, да и при открытии двери должно было вырваться прилично так. «Мне надо забрать бадью», — торопливо сказала она, — «и за вами прибраться. Ух, вы нагадить-то за ночь успели, как так-то, и это еще так развлекаясь, что я от вашего стука уснуть не могла. А, ага, не, ну вонь от дохлого курьера и впрямь походила на сортирную, и драку перепутала с особо бурным сексом. Одной проблемой-то меньше, но уж мертвеца она с ночным горшком точно не перепутает. Спрячь-ка свой язычок за зубами, пока они на месте», — сказал я, хватая служанку за плечо. «Сегодня ты спала крепко и ничего не слышала, не видела и не надумала себе. Понятно, а мне что за это будет?» С ноткой сварливости ответила она. «Мои волчицы останутся без свежего, парного мяса, только и всего. Моя госпожа не любит, когда о ней идут слухи. Ты меня поняла?» Она недовольно скривилась, бросила короткий взгляд на Марту, у той лишь лицо видно идеальное и бесстрастное. Вздохнув, служанка медленно и неохотно кивнула. «Я поняла, господин», — сказала она, — «никто ничего не узнает, но могу я хотя бы забрать бадью и ночной горшок? Наша песня хороша, начиная сначала». «Нет, не можешь», — сказал я, — «сегодня здесь никто не ночевал, так что и убирать нечего. Но слышно ведь, вот, принюхайтесь, слышно ведь запах, и бадья нужна, их у нас немного. Потерпи-ка до полудня», — резко сказал я, на секунду замялся, глянул на Марту в поисках какой-нибудь идеи. И ведь идея-то нашлась, сомнительная, но «госпожа больна», — сказал я, понизив голос, коротко оглянулся, продолжил. «Видишь, какая бледная, и вонь это тоже из-за болезни, и выливать горшок до полудня нельзя, иначе и сама заболеешь, и всю скотину заморишь заодно. Когда солнце на закат пойдет, уже будет можно, миазмы ослабнут и заболеть не получится». Да, идея сомнительная. Даже автоматон, и та, чуть-чуть бровь изогнула в удивлении. Служанка так вообще повисла, переваривая сказанное с раскрытым ртом. Я, в общем-то, тоже только сейчас понял, что ляпнул. Но идейка-то неплохая, и вроде как все объясняет. А слухи девка распустить наверняка успеет, что немного замутит воду вокруг всего случившегося. «Хорошо же, но бадья», — растерянно сказала служанка, и зажала себя пальцами нос, чтобы не дышать. «Да будет тебе твоя бадья, будет. Сейчас вытащу. Только промой ее горячей водой хорошенько». Протиснувшись мимо Марты, зашел в комнату. Вонь, ну тот еще слезоточивый газ. Это уже точно не естественная хрень. Это с самим курьером чего-то не так. Я заглянул под кровать. Он там как лежал, так и лежит. Точно в такой же позе. Не пошевелился. Разве что раны его почернели и стали на вид какими-то склизко блестящими. Но тут может и натуральный процесс. Взял эту злосчастную бадью, выволок в коридор. Вода вся алая от смытой крови, но, не пугайся, это тоже от болезни. «Кровавый пот», — сказал я, закрыв дверь, «потому и надо горячей водой промыть. А теперь иди прочь, и в комнату до полудня и сама не входи, и других не пускай». Служанку всю передернула. Она от бадьи отшагнула, спрятав руки за спину, посмотрела на нас, с усталой брезгливостью, я бы сказал, неприятно, но лишь бы не лезла. «Я поняла, госпожа и господин», — сказала она, — «лишь бы только после вас мор не начался. Сделаешь, как сказано, не начнется». Она помялась на месте, но все-таки взялась за бадью и потащила по коридору, а я задумчиво поглядел на ее затылок. Можно ведь было просто взять, врезать туда рукоять пистолета, вырубить, связать, да и оставить валяться в комнате. Свалить бы успели, а там она сама как-нибудь развяжется, ну или по запаху найдут, когда потеряют. Но это уже перебор. Ладно, черт с ней, наплели херни, пора теперь валить, пока не очухалась. Последует просьбе не заходить, чудесно. Решит перестраховаться и будет тянуть, еще лучше, мы успеем подальше уйти. Правда, еще нужно что-то с меткой на руке делать, Но это в процессе разберемся. Идем, сказал я Марте. Она неторопливо кивнула, и мы, столь же неторопливо, спустились в зал таверны, дав служанке время утащить ее любимую бадью. Внизу народу не прибавилось, а кто был, тот продолжал есть, так что мы ускорились и тихо мирно вышли на улицу. Затем обошли здание, зашли на задний двор и, оставив автоматона у входа, я рысцой заскочил в конюшню. «Все собрали?» — сходу спросил я. И меня тут сразу за плечи схватили, попутно едва не сбив с ног всей массой килов 300. Эта кентавр на меня наскочила, вся взволнованная, растрепанная. И даже то, что в паре шагов от нее стояли мгновенно ощетинившиеся волчицы, ее вообще не пугало, не замечало. На меня пялилась широко раскрытыми глазами. «Где он? Ты позвал? Когда придет?» — торопливо выпалила она и встряхнула. Язык только чудом не прикусил, а вот зубы стукнули, и было это неприятно, особенно где-то в правом верхнем клыке. Чего-то он слишком уж болезненно отозвался. «Ну, чего молчишь? Не видели мы твоего наездника?» — ответил я резко. «Передали кто-нибудь? А почему не пошел искать?» — взвизгнула кобыла. «Я что тебе сказала?» — и снова встряхнула. На этот раз все-таки прикусил, а она еще и руки сжала сильнее, совсем N7E собираясь меня отпускать. За вычетом ситуации, выглядела кентавр нелепо. Блондинка с пухлыми губками, напрочь перепуганная тем, что ее попик вдруг внезапно не появился на ночь. Чего оставалось? Махнул кое-как девчатам, сам попытался вырваться. Одно-то плечо выкрутил, а она мне за правое предплечье обеими руками схватилась и сомкнула их в замок. «Отцепись, дура», — сказал я, болезненно ворочая языком. Тем временем нас окружили волчицы, все при оружии, все готовы броситься в атаку. Альфа так и вовсе облизнулась, держа топор наготове. Где-то там промелькнула волчонок с ножом. Ну и плечом к плечу ко мне встала Эльза, рыча словно работающая камнедробилка. Краешком сознания отметил, что весь хрип из ее дыхания окончательно пропал. «Где он?» Кобыла стукнула копытом по полу. «Мне-то, бля, откуда знать? Отвали, пока на колбасу не пустил».